Моя вон вторую девку рожает. Везет, кому не надо. Мне бы такого мальца. Украл бы ей Богу. Будем надеяться, что натура свое возьмет. Сильно его прихватило. Осторожней, товарищ старший лейтенант, осторожней. Так оно и бывает в жизни. Кому не надо, везет. А другой так своего часа в жизни и не дождется. Осторожней, говорю вам. Он, кажется, в себя приходит. Встревоженно проговорил мягкий женский голос. И Денис различил лицо склонившейся над ним пожилой женщины в докторской белой шапочке, плавными и сильными движениями растиравшей ему грудь, живот, ноги. Специфический неприятный запах ударил ему в ноздри, он сморщился и чихнул. «Ну вот, будь здоров!» — весело прозвучал над ним еще один, тоже как будто знакомый голос, очевидно, того самого старшего лейтенанта, который хотел его украсть. И тут Денис увидел заветренное, темное, молодое лицо, затем погоны, большие руки и сразу почувствовал к этому человеку полнейшее доверие и даже потянулся к нему. Женщина в белом улыбнулась им обоим, ловко приподняла Дениса, дала ему сладкого горячего, обжигающего чая и стала одевать. «Что за зима сегодня?» — неизвестно кому пожаловалась она со вздохом. «Моих знакомых до самой трубы занесло. Они на окраине живут. Я такого не видывала. Вторые сутки, буран. Ведь уже 8 утра, а в окнах сплошная тьма. Не знаю, как домой добираться. Транспорт не работает, автобусы не ходят. Зима настоящая, русская, — с неожиданным удовольствием подтвердил старший лейтенант, продолжая искоса незаметно наблюдать за мальчиком. И тот, ощущая неизвестно откуда исходящую опасность, внутренне напрягся. «Ну вот так, дружок», — сказала женщина в халате, закончив одевать Дениса. «Теперь, пожалуйста, полежи спокойно, отдохни. Угораздило тебя потеряться». «Зовут-то тебя как?» «Денисом». «Мужественное имя. Откуда же ты ехал и куда? Или ты, парень, наш зежский? Что с тобой случилось?» «Ничего не случилось», — не глядя на нее, хмуро ответил Денис. «Я к деду на кордон ехал. Он здесь, на кордоне, дед Захар». «Ты ехал один?» — спросила женщина в халате, и Денис, уловив в голосе у нее недоверие, окончательно насторожился. «Тебе что же, в Москве посадили в поезд одного и поручили проводнику? Давай посмотрим твой билет». «Меня так посадили, без билета», — сказал Денис, чувствуя, что дело принимает нежелательный оборот. «Меня до Зежска посадили, а потом у меня 5 рублей есть до кордона доехать». «Хорошо. До какого же кордона, ты знаешь?» — спросила женщина в белом, и глаза у нее стали грустными и жалеющими. Она подумала, что даже за таким вот маленьким человечком уже кроется какая-то трагедия, и он не хочет о ней говорить». И спросить прямо об этом его тоже нельзя. Можно стронуть нечто совсем уже запретное в детской душе. И Денис, хотя и не мог бы ничего объяснить словами, почувствовал доверие к женщине в белом халате с грустными, понимающими, усталыми глазами и установившуюся между ними связь. «Демьяновский кордон», — сказал он, — «там дед Захар». «Прекрасно, молодец, Денис», — сказала женщина в белом и уже старшему лейтенанту. «Вы позвоните, пожалуйста, Серегин». «Позвонить? Кому же? Какой-то кордон, какой-то дед. Слушай, Денис, давай мы с тобой поговорим по-мужски, на чистоту. Никто тебя обижать не собирается». «Подождите, подождите, Серегин», — остановила его женщина в белом. «Вы и звоните в лесничество, лесничему. Кажется, Игнат Назарович Воскобойников. Да вот же справочник, уточните. Уж он свои кордоны должен знать. Вы звоните, мы пока немного перекусим. У меня несколько бутербродов есть. Есть горячий чай в термосе». Старший лейтенант подчинился, сел к столу с телефоном, долго листал пухлый, с обтрепанными углами справочник, набрал номер. Сначала на его лице промелькнуло недоверие, затем оно стало строже, суше. Отвечая кому-то и задавая вопросы, он раза два с любопытством взглянул в сторону жующего Дениса, занятого хлебом с колбасой и чаем. Лесничий Игнат Назарович Воскобойников, человек еще сравнительно молодой, ему пошел 35-й, работал в Зежске уже более 10 лет. Его хорошо знали не только все лесники, лесозаготовители, но и браконьеры. Знало его, разумеется, и областное начальство. К нему внимательно присматривались и в Москве. Человек беспокойный, рожденный и выросший в лесу, пробившийся из глухой слепнинской лесной деревушки в 22 двора к высшему образованию, раз и навсегда влюбленный в лес, молодой лесничий слишком много думал, искал и предлагал, слишком много делал такого, чего другим не приходило и в голову. Своей деятельностью и инициативой он вызывал не только интерес, но и немалые заботы. Его оставляли в академии, он наотрез отказался и уехал в свою зежскую глухомань. Через 2 года своего жития он перенес одно из сильнейших в своей жизни потрясений. Его жену и 3-летнего сына из личной мести едва не убили 2 браконьерствующих братьев из соседней деревеньки. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не помощь именно Захара Дерюгина, лесника с демьяновского кордона, хмурого, молчаливого старика. Первые несколько лет Воскобойников был с ним буквально на ножах и упорно старался выжить его из леса. И только вышестоящее начальство, давно уже негласно соблюдавшее неписанное, неукоснительное правило не трогать старого лесника, как бы даже и не замечать его существование, вразумило молодого горячего специалиста. Но эти времена, слава богу, давно уже прошли. Услышав о Денисе, лесничий, к счастью, оказавшийся на месте, тотчас поспешил на вокзал в медпункт и увез мальчика к себе. И теперь с интересом присматривался к сидевшему за столом Денису, вокруг которого хлопотала и ахала жена, усердно пичкая его обильным завтраком. Воскобойников решил, пожалуй, одну из самых трудных задач в своей жизни. Денис, запомнивший его по единственной встрече летом в прошлом году на кордоне, тоже украдкой наблюдал за ним. Лесничий ему тогда летом понравился, и особенно своей доброй, хорошей улыбкой. И Денис почему-то сразу поверил, что тот поможет ему добраться до деда. В другое время Воскобойников тотчас уловил бы провалы в путанных объяснениях мальчика. Но сейчас, занятый больше вчерашним приглашением в управление и разговором с людьми весьма высокого ранга и положения, а самое главное, смыслом и сутью этого разговора, о котором он не мог не только поведать, но даже намекнуть и собственной жене, он, выслушав сбивчивое неясное объяснение Дениса насчет его неожиданного появления в Зежске, переглянулся с женой и успокаивающе кивнул. «Ладно, ладно, Дениска», — сказал он, слегка щурясь и весь освещаясь ясной открытой улыбкой изнутри. «Мне самому позарез нужно увидеться с твоим дедом. И как можно скорее. Вот только как мы с тобой туда добираться будем? Видал, какая буря? Старые люди говорят, снежная зима, хлебушек в закрома. Так-то?» «Ладно», — опять повторил он, — «что-нибудь придумаем. Метель вроде стихает. Ну, парень, силен. Удивишь ты деда. Сам ему все и расскажешь. А я-то что? Я тебе верю, значит. Иначе было и нельзя». Лесничий потянулся, взъерошил волосы на затылке Дениса, проникаясь к этому мальчугану золотистым отсветом в глубине серых с легкой прозеленью глаз невольным уважением. Вообще необычайно чуткий к любому проявлению жизни в лесу, старавшийся дойти до главного в самом, казалось бы, необычном явлении, он тоже, как и врач на привокзальном медпункте, почувствовал, что нельзя вмешиваться в этот случайно открывшийся ему сложный и, несомненно, болезненный к внешнему насильственному вторжению процесс становления детской души, хрупкой и беззащитной, и в то же время уже в самом начале своего пути так ярко разгоревшийся. Все должно пройти свой путь обретения. Попросив жену собрать Дениса, потеплее одеть его, а самое главное — никому ни о чем не говорить, ни соседям, ни знакомым, он сходил на работу, отдал нужное распоряжение, и во второй половине дня, дождавшись прекращения метели, они отправились в путь. Над непостижимо девственными, голубовато-белыми, словно горящими под низким солнцем пространствами земли, установился неожиданный глубокий покой, и лишь изредка срывалась и тут же вновь опадала легкая поземка. Грейдеры уже расчищали бетонку от заносов, и они до Густищ добрались на машине, затем пробивались верхом на лошадях, утопавших в снегу по брюхо, и лесничий опять радовался обилию снега, а у Дениса от восторга перехватывало дыхание, и он, неумело ерзая в седле, счастливо вертел головой, стараясь ничего не упустить по дороге. Но держался он цепко. На кордоне летом он под наблюдением деда несколько раз уже ездил на сером верху. И, несмотря на усталость, отказывался остановиться и передохнуть. Добрались до кордона они уже совсем к вечеру. Крылатая, огненно-нежная, на мороз, заря, охватывала лес. Снег на елях отсвечивал прозрачной синью, и тени от деревьев четко отпечатывались в одну сторону, на восток. Въехав на кордон, ворота уже были расчищены, и, встреченные молчаливым Диком, лесничий с Денисом тотчас увидели вышедшего из дома Захара в накинутом на плечи нагольном полушубке. Над крышей дома, укутанной толстой искрящейся шубой, предвещавшей мороз и ясную погоду, неподвижно, перечеркивая стылое небо, стоял высокий столб дыма. — Ну, Тарасыч, принимай гостя! — закричал весело Воскобойников и хотел было помочь Денису выбраться из седла, но тот, крикнув «Сам! Сам!», скатился кубарем наземь и бросился, прихрамывая к деду. «Вот так гость!» — сказал лесник растерянно. Денис крепко обхватил его за шею и ткнулся губами в жесткий, заросший седой щетиной подбородок. Захар, не зная, что и подумать, прижал его к себе и вопрошающе уставился на лесничего. «Игнат, да ты что молчишь?» — наконец не выдержал он. «Сам тебе расскажет, Тарасыч», — сказал лесничий, весело блестя глазами. «Я у тебя заночую, можно? Коней надо поставить». «Сейчас. Денис, погоди, погоди. Гляди, вон Дик страдает. Обижается». Он опустил Дениса на земь, и кордон охватила несвойственная ему неразбериха и сумятица. Денису требовалось все немедленно осмотреть и проверить. Он не отставал от Захара, расседлывавшего, ставившего лошадей на место и задававшего им корм. За ним неотступно следовал Дик. Тут же неподалеку ошалело вертелась выбежавшая из дому Феклуша. Лесник, несколько ошарашенный непривычной суетой, сердито приказал ей готовить ужин, и она неслышно умчалась. Набив кормушки душистым лесным сеном, к которому лошади дружно потянулись заиндевевшими мордами и стали хватать его мягкими ловкими губами, лесник покосился на правнука, стоявшего с крепко сдвинутыми бровями, и спросил. — Ну что, давай говори. Что ты все стоишь да молча сопишь? Говори. — Я к тебе, дед, насовсем жить. — Так. Не сразу отозвался лесник. Присел на решетчатую скамью для конской сбруи и приладил рядом тускло горевший фонарь. «Иди-ка сюда, Денис, а то я тебя совсем не вижу. Иди, иди». Он повернул упирающегося мальчугана за плечи к себе, внимательно всматриваясь ему в лицо, усадил рядом. «Так», — повторил он, не зная, что дальше и делать. «Ты что ж, сам собою удрал? А о других ты подумал? А что там теперь с твоей бабкой творится? А с дедом Костей? Да ты знаешь, какой там теперь тарарам? Ты что, хочешь, чтобы меня за решетку посадили?» «Нет, Денис, так не делается. Я свое уже отсидел. Мне туда больше не хочется на старости лет». «Дед, дед!» — робко пытался остановить его Денис, но лесник, досадуя больше всего на свою запретную, больную, ненужную радость, понимая, что это нехорошо с его стороны, все говорил и говорил, пока немигающий взгляд правнука не прервал его непривычную длинную речь.